ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم وبارك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Хвала Аллаху, мы воздаем ему хвалу должным образом и просим у него прощения, и просим у него помощи, просим у него прощения, и также просим у него наставления. И прибегаем к Аллаху от зла наших душ и от плохих последствий наших деяний. Тот, кого Аллах наставил, того никто не собьет, а тот, кого Аллах сбил, того никто не наставит. И я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, единого, у которого нет сотоварищей. И я свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, его раб и посланник. О те, которые уверовали, Аллах говорит в Коране, о те, которые уверовали. Иттаку Аллаха, бойтесь Аллаха. Бойтесь Аллаха, хакка тукатихи, должной богобоязненностью. Валя тамутунна илля ва антум муслимун. И не умирайте иначе, как будучи мусульманами. Я айюханнасу таку раббакум. О люди, бойтесь вашего Господа. Аллади халакакум, который вас создал, мин нафсин вахида из единой души. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Прежде этого создал из этой же души для нее пару. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً И распространил посредством них множество мужчин и женщин на земле. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ И бойтесь Аллаха, посредством которого вы и спрашиваете друг друга, посредством которого вы строите ваши взаимоотношения. И бойтесь также прерывания родственных связей. «Инна Аллаха кана алейкум рахиба» – поистине Аллах над вами наблюдающий. Аллах также говорит «Я айюха аллазина аману таку Аллаха ва кулю каулян садида» – о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите прямое, правдивое слово. Если вы будете это делать, «Юслих лакум амалакум» – если вы будете это делать, то он исправит ваши деяния. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ И простит вам ваши грехи. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا А тот, кто подчинился Аллаху и его посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, то поистине он победил величайшей победой. А затем, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ Поистине наиправдивейшее слово – это книга Аллаха. وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ И лучшие из наставлений, лучшие из путей – это путь пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. «Вашарру л-умури мухдасатуха» И наиболее плохими деяниями является нововведение того, чего раньше не было. Нововведение, имеется в виду в религии. «Вакуллю мухдасатин бид'а» И каждое нововведение в религии – это ересь. «Вакуллю бид'атин далаля» И каждая ересь – это заблуждение. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ И каждое заблуждение, его итог в огне. وَالْعَيَذْ بِاللَّهِ أَمَّا بَعْد Затем, дорогие братья мусульмане, أَيُّهَا الْمُوَحِدُونَ Ибн Хабр, Ат-Тамими, Аль-Хамбали, Ученый, который скончался в 410 году по хиджре, рахматуллах алейхи, говорит, передает в своей книге, которая называется «И'тикаду л-имами л-мунаббал Ахмад ибн Хамбал», акида почтенного имама, акида почтенного имама Ахмад ибн Хамбала, передает, что имам Ахмад сказал. Он говорит там, «Вакана Ахмад ибн Хамбал язхабу иля анна л-имана каулюм бил-лисан, ва амалюм бил-аркан, ва атикадум бил-калби». Он говорит, что имам Ахмад, его мазхаб в вопросах акиды был такой, что он говорил, что иман это говорить словом, говорить языком и делать амал органами тела, руками, ногами, сердцем. Ва'атикадун бильджанан. И это акида, которая у него в сердце. Это есть иман, составляющий имана. Дальше он говорит, язиду битта'а. Он увеличивается посредством подчинения Аллаху. Ва'янкусу бильмасия. И уменьшается он, уменьшается этот иман посредством того, что человек не слушает его. И дальше говорит особые слова, на которые я хотел обратить внимание. «Ваяква биль ильми». И усиливается этот иман, приобретает силу он посредством знания. «Ваядуху биль джахли». И ослабевает он посредством невежества. «Вабит тауфики яка». И с дозволения Аллаха, с его тауфика, с того успеха, который дарует Аллах рабу, вот этот иман, он воплощается в жизнь. Или ахир махвада, рахима Аллах. Yani, и там калям большой есть насчет этих вещей. Просто вот это махалю шахид, место, которое я хотел особо привести в качестве вступления в нашу сегодняшнюю тему. И если мы задумаемся, братья, над этими словами, то непременно, иншаллах, увидим, насколько важно постоянно, насколько важно постоянно получать знания и отстраняться от невежества. Где бы ты ни был, где бы ты ни был, в какое бы время ты ни жил, в какие бы обстоятельства ты ни попал, всегда и всюду необходимо получать знания по возможности и убирать от себя с помощью Всевышнего Аллаха невежество. Поэтому, когда имама Ахмада, рахматуллах алейхи, спросили, yani его увидел мужчина, yani говорится в книге, «Раа раджулун маал имами Ахмада мехбара». Некий мужчина увидел имама Ахмада чернильницу. Факаля лаху, сказал ему, «Я Аба Абдилла, эй, Абу Абдулла, анта кад балагта хад аль-маблаг, ты уже достиг этой степени, ва анта имам аль-муслимин, и ты являешься имамом мусульман, ва маака аль-махбара, тахмилуха, и вместе с этим ты с собой несешь какую-то чернильницу». Факаля, ответил ему имам, «Маа аль-махбарати иля аль-махбара». Вместе с этим чернильницей до самых могил, yani до смерти. Ваджа ан Мухаммад ибн Исмаил ас-Саир, аннаху кал, yani передается, что человек, который звали Мухаммад ибн Исмаил, он передает, قال كنت اسوق مع ابي ببغداد فمر بنا احمد بن حنبل وهو يعدو ونعله في يده. Yani он находился в Багдаде и пробегал мимо них. Он с отцом был и пробегал мимо них имам Ахмад. И в руке он бежал сандалии, он бежал босиком. В руке были у него сандалии его. Он бежал в группе детей, то есть дети бежали, и он с ними бежал. فَأَخَذَ أَبِي هَكَذَ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ. Отец взял и поднял свою одежду, собрал, камис свой собрал, и сказал, فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَلَا تَسْتَحِي. Эй, Абу Абдуллах, разве ты не будешь стесняться? إِلَا مَتَا تَعْدُ مَهَا هَؤُلَاءِ السِّبْيَانِ. До каких пор ты будешь бегать с этими детьми туда-сюда? Факаля, имам Ахмад ему ответил, «Иля аль-маут», до самой смерти. И как сказал один из поэтов, «Алейка саляму Аллахи ма кунта джахиля, факад кунта за акли ма кунта хасифа». Тебе пускай будет саляму Аллах, ты не был джахилем. Поистине ты был обладающий разумом, поистине ты был здравым, благоразумным, сообразительным. И поэтому, братья мои, шейхул ислам, имаму дауати салафия, имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахматуллах алейхи, рахима Аллах, рахматан васи'а, своей известнейшей книге, которую очень многие читали, но мало кто ее понял, в книге «Салатату л-Усуль», три основы их доказательства, он сказал, «И'лам, рахимак Аллах, знай же, пусть над тобой смилуется Аллах, аннаху яджибу алейна та'аллюму арба'и масаиля, что надлежит нам изучать четыре вопроса, ваджиб шар'и». Ваджиб, у тебя нет другого выбора, ты обязан изучать эти четыре вопроса. Какие же они? Аль-Ула аль-Ильм. Первый вопрос это ильму. Первый вопрос изучать ильму. Что же такое ильм? Ва-ва-ма'рифатуллах. ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Это знать Аллаха, знать его пророка, алейхиссалату вассалам, и знать религию Аллаха, опираясь на адилля, опираясь на далили. Васания, второе, это аль-амалу бихи. То, что ты узнал, необходимо делать этим самым амалом, деяние. Ас-салиса ад-да'вату илейхи. Ад-да'вату илейхи. Это призывать тому, что ты узнал, и тому, что ты совершаешь. Да'ват делать. Ар-рабиа ас-сабру аля-л-адза фихи. И когда ты делаешь да'ват, то ля будда, всегда бывает так. Это была сунна всех пророков и всех призывающих, что их постигал какой-то вред. И они должны терпеть на этот вред. И когда здесь одно маленькое примечание, когда имам Мухаммад сказал «Ва ма'рифату л-дин ил-исляме бил-адилля», здесь, как некоторые ученые сказали, что он ошибся в этом вопросе, когда сказал «бил-адилля». Яни мас'аля очень большая, мы в дальнейшем ее затронем на одном из уроков. Но здесь «ма'рифату л-дин ил-исляме бил-адилля», почему сказал он «бил-адилля»? Потому что в наше время, когда настолько сильно распространился батыль, и когда идет такая идеологическая война между истиной и ложью, необходимо каждому мусульманину знать свою религию, основываясь на доказательствах, чтобы уметь ответить всегда тем шубухатам и тем и той ереси, которая распространяется сегодня повсеместно. Это то, что касается тариф, примечание его слова «бил-адилля». И дальше говорит «аль-ильм», потом говорит «амаль», потом «да'ва», ведь «да'ва» тоже это «амаль», а «да'ва» это тоже «амаль», но это особый «амаль», это особый «амаль», и «сабр» это тоже «амаль», но этот «сабр» бывает именно на это «да'ва», потому что это يعني от общего пришел он и сузил до сабра. И дальше имам приводит доказательства своим словам, говорит: وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Клянется временем Аллах, говорит, وَالْعَصْرِ, клянусь временем, в котором вы совершаете свои деяния, будь то хорошие или плохие. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Поистине всякий человек находится в убытке. Всякий человек находится в убытке. У кого-то это убыток абсолютный, у кого-то это убыток частичный. Дальше говорится в суре «Илля ладина аману». Вот это место, которое я хотел привести. «Илля ладина аману». Вот это доказательство того, что имам вначале сказал, первая мас'аля, мас'аля туль-ильм. Яни, какой иман? Как можно построить иман, если ты не знаешь, что такое иман в основе? Или как можно делать деяния имана, если ты не знаешь о них ничего? Или знаешь с пробелами или недостаточно? Опять же, я хочу связать это доказательство. Почему имам привел доказательство эту суру своим словам? То, что ильм – это основа имана. Ильм – основа имана. Чем больше ты знаешь, и чем лучше ты знаешь, воспринимаешь, тем сильнее у тебя иман, иншааллах, иншааллах. Потому что, как было сказано, вот это воплощается битауфик иллях, дозволение Аллаха с тем, что Аллах дает такому человеку успех в том, чтобы воплощать те знания, которые он получает и которые он берет в процессе обучения, скажем так. Илля ладина аману ва амилу ссалихати ва тавасу бил хакки ва тавасу бил сабр. Кроме тех, которые уверовали, они не в убытке. Если даже у них убыток есть, то это убыток частичный, а не абсолютный, как у неверных. Ва амилу ссалихати. وعملوا الصالحات совершали благие деяния. Это далил на то, что надо амаль делать. وتواصوا بالحق. Друг другу они заповедовали истину, приказывали истину, приказывали хак. Это далил на то, что надо делать дават. وتواصوا بالصبر. И приказывали друг другу терпение, побуждали к этому терпению. И это далил на то, что надо терпеть на то, что постигает на пути давата. И имам Шафии сказал про эту суру, рахматуллах алейхи, он сказал: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Это вот есть манхадж, который поставил нам Аллах этой короткой сурой. Субхан Аллах, целую дорогу описал тем, что в трех аятах сократил это. Если имам Шафии говорит, если бы Аллах не спасал бы кроме этой суры ничего другого, то это хватало бы как знать свою дорогу в общем. И посмотрите, братья, опять же обращаю внимание, как связал имам Мухаммад Ибн Абдул-Вахаб, рахматуллах алейхи, между иманом и ильмом, между знанием и верой. И эти знания не нужны ни для чего иного, кроме как для амала, кроме как для деяний, основанных на этом знании. Как об этом единогласно сказали и продолжают говорить наши ученые. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы хранил их от всего плохого в дунья в ахирате. Амин. И как сказал имам, أمير المؤمنين في الحديث إمام البخاري это أمير المؤمنين أمير ويرشيخ أمير ويرشيخ في علم الحديث как его назвали رحمه الله в своей книге второй книге ислама после Корана в сборнике صحيح сказал باب العلم قبل القول والعمل или باب العلم قبل القول والعمل глава касающаяся того что علم стоит перед عملом والدليل قوله تعالى и دليلом является этому فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك Знай же, в первую очередь, знай же, что нет иного, кто достоин был бы поклонения, кроме Аллаха. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. А затем, когда ты это узнал, «Вастагфир ли дамбика», проси прощения за свой грех. И имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, «Фабада абиль ильми кабля кавли валь амаль». Начал он сознание, прежде чем говорил о словах и деяниях. И первый амал, первое деяние, которое должен исправить у себя мумин, и должен очень сильно заботиться о его правильности, это амал его сердца, его убеждения, на правильности которых строится правильность его деяния, правильность его амала остальных его органов. И не иначе, как это его убеждение. Его амаль – это его убеждение. Всевышний Аллах говорит в Коране, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Неужели тот, который перевернулся с ног на голову и ходит таким образом, он более наставлен или он более идет по прямой дороге, чем тот, который идет стройно, ровно по прямой дороге? Не сравнятся никогда тот, кто находится в заблуждении, и тот, кто находится на прямой дороге. Никогда они не сравнятся, альхамдулилля. И дальше, в другой суре говорит Аллах, قد أفلح من زكاها، достиг успеха тот, который очищал свою душу، وقد خاب من دساها، и разрушен тот, который ее попрал، который попирал ее، который унижал ее، тем, что он совершал ширк или куфр или нифак، или различного рода деяния، которые не подобает совершать мусульманину или человеку в общем. Далилем на то, что акида является основой основ. Что правильная акида является ключом к успеху в этом дунья и в ахирате. Это хадис посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, когда он отправил Муаза ибн Джабаля, ради Аллаху та'аля ангу, иля льяман, и сказал ему в этом хадисе, «Иннака тахдуму аля каумин ахли китабин». Ты придешь к такой общине, которая из ахли китаб. «Фальякун ауаля ма тадрухум иляйхи ибадату Аллахи азза ваджалля». И пусть первым, к чему ты их будешь призывать, будет поклонение Всевышнему Аллаху. Поклонение Всевышнему Аллаху. И пусть первым, к чему ты их будешь призывать, будет поклонение Всевышнему Аллаху. В другом ревайате этого хадиса сказано «Иля ан ювахиду Аллах», «Ан ювахиду Аллах», чтобы они тавхид Аллаха воплотили. Воплотили тавхид Аллаха. «Фа иля арафу Аллаха, фа ахбирхум ан Аллаха ифтарада алейхим хамса салаватин фи яумихим ва лайлятихим». Когда они подчинятся тебе и будут воплощать тавхид, и перестанут совершать ширк, в это время сообщи им, что Аллах обязал их совершать 5 намазов в течение дня и ночи. فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ Если они это сделают, сообщи им, что Аллах обязал им فَأَخْبِرْهُمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاتًا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ А сообщи им, что Аллах обязал их выплачивать закят, который берется с ихних богатых, выплачивается ихним же бедным. И первый орган, о котором должен думать, и заботиться мусульманин, это его сердце. Потому что исправность и праведность сердца приводит к праведности остальных органов его. Как сказал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, в хадисе, известном хадисе, «Аля ва инна фил джасади мудга». Внимание! Поистине в теле находится кусочек плоти. «Иза салюхат салюхат джасаду куллю». Когда она будет салиха, когда она будет праведная, правильная, тогда будет праведным и правильным все тело. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ И когда оно будет испорченным и неправедным, и распутным, неправедным и распутным становится все его тело. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ Внимание! أَلَا это харф, который используется для того, чтобы привлечь внимание. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ И не иначе это как сердце. Не иначе это этот орган как сердце. И правильная акида – это залог того, что его деяния, иншаллах, будут приняты у Всевышнего Аллаха и принесет рабу довольство его Господа. И тогда он сможет по милости Всевышнего Аллаха попасть в рай и сможет там лицезреть лик своего Господа, лик Всевышнего Аллаха. Не говоря уже об остальных благах, которые праведный раб Аллаха встретит в раю. И я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы даровал нам свою милость и чтобы мы вечно пребывали в ней. Аминь, я роб. Аллах говорит в Коране про этих неверных, у которых испорченная акида. Говорит им: «Ва ма манъахум ан тукбала минхум нафакатухум илля аннахум кафару биллахи ва расулихи». Ничто иное не мешает, чтобы Аллах принял от них эти их выделения, то, что меценатство, которое они занимаются, меценатские деяния. Даже если они выделяют куда-то свои деньги на меценатские цели. Эти имущества Аллах даже не примет у них. Несмотря на то, что это деяние, то, что они делают, помогают другим, не себе, другим помогают. Даже это Аллах у них не примет. Почему? «Илля аннахум кафару». Потому что они совершили куфр, неверие в Аллаха, субхану ва та'аля, «Илля аннахум кафару биллахи ва би расулихи». И совершили неверие в отношении его посланника, алейхи салату вассалам. Аллах также говорит в Коране: «Ватлю алейхим наба абнай Адама бильхак». Ты прочитай им сообщение о том, о двух сынах Адама, Кабил и Хабил, из Карраба Курбаном, когда они приблизили вдвоем по отношению Аллаху жертвоприношение. Фатукубила мин ахадихима, валям ютакаббаль мин аль-ахар. От одних было принято, от других было, от одного было принято, от другого Аллах не принял. Почему? Потому что, как сказано будет сейчас в аяте, Аллах не принимает ни у кого, кроме как у муттакин, у богобоязненных. Когда Аллах не принял у него, у Кабиля, когда не принял его подаяние, Кабиль сказал своему брату Хабилю: «Каля ля ахтулянна, я непременно убью тебя». Субхан Аллах. Хабиль ему отвечал: «Куль иннама я такаббалю Аллаху мин аль-муттакин». Аллах всего лишь, Аллах не принимает ни у кого, кроме как у богобоязненных. И тот, кто не заботится о правильности своей акиды, подобен тому, про которого Аллах сказал в Коране: «Ваман юшрик биллахи факаанна фарра минас самаи, фатахтафуху ат-тайру, ау тахви бихи ар-риху фи маканин сахик». И тот, который совершает ширк, тот, который совершает многобожие, тот, который не верит в Аллаха, подобно тому, который упал с небес, который упал с небес, фатахтафуху ат-тайру, и схватил его на лету эта птица, или же ветер унес его, тахуи бихирвеху фи маканин сахих, в далекое губительное место. И здесь имеется в виду, вот это когда сказал падает с небес, небеса ученые сказали, имеется в виду иман. Тот, кто делает ширк, он как будто из имана упал, иман вверху, потому что он упал с имана и подхватил его это, фатахтафу тайр, яни ширк его, шахавата его, страсти его, его неправильная акида, деяния, все подхватили его. И как этот ветер унесли его в далекое место, имеется в виду джаханнам, валь-иязу биллах. И также, как важно и необходимо знать свои убеждения, так же важно и необходимо знать тавхид Аллаха. Так же, как важно и необходимо знать свои убеждения, так же, как важно и необходимо знать тавхид Аллаха, настолько же важно и необходимо знать ширк, знать зло, знать все, что аннулирует тавхид и уменьшает его и ослабляет. Аллах сказал в Коране: «Инна ад-дина инда Аллахи ислам». Поистине, религия Аллаха является аль-ислам, абсолютная покорность Аллаху. Значит, все остальное не является исламом. Значит, надо знать свою религию и знать это зло, чтобы мы не практиковали зло, а практиковали то, что любит Аллах, субхану ва та'аля. И если Аллах говорит, что религия его является ислам, то необходимо знать его религию. Что это за религия? Что она от меня требует? И что мне запрещает мой Аллах? И необходимо знать то, что подрывает иман и тавхид раба в его основе, или же уменьшает его силу и степень у раба. Аллах говорит в Коране: «Ваман яргаб ан миллати Ибрахима илля ман сафиха нафса, ва лакад истафайнаху фи дунья, ва иннаху фи л-ахирати ламин ас-салихин». Тот же, который отворачивается от миллата Ибрахим, миллат Ибрахим имеет в виду единобожие, тавхид. Тот, кто отворачивается от тавхида, от миллата Ибрахима, не иначе он тот, который у него яхни имеется, не иначе тот, который сам себе зульм сделал, тем, что не обращал на себя внимания, тем, что унизил сам себя, унизил свою душу, и сам себя ввел этот махляк, это губительное место, которое является ширками, как следствие этого ширка, или куфрами, как следствие этого ширка и куфра, является джаханом, аль-иязу биллах. Яни, его сафи амаса, яни, это сафи, яни, который немножко у него, он дурной. Субхан Аллах. Аллах дальше говорит, «Валя кады стафайнаху фид дунья». Мы его избрали фид дунья. Раз его избрал Аллах, субхан Аллах, нет дороги другой к милости его, к довольству Аллаха, кроме как дороги Ибрахима и пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, который тоже был на дороге Ибрахима. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. И поистине он в ахирате из праведных. Когда Аллах ему сказал, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ. Когда Аллах ему сказал, покорись мне, он ответил ему, покорился я Господу миров. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. И васият сделали своим детям, завещали своим детям, потомкам, Ибрахим и Якуб. Говорили они, я банийя, инна Аллах астафа лакумуддин, фаля тамутунна илля ва антум муслимун. О, дети мои, они говорили, поистине Аллах избрал для вас религию. Аллах уже избрал для вас религию. Избрал для вас наилучшую религию. Вы выходите из поклонения страстям, из поклонения созданным к поклонению Создателю. Так не умирайте же не иначе, будучи мусульманами. Избрал Ибрахима потому, Ибрахима, алейхиссалям, для того, чтобы мы все следовали его. Следовали по его стопам, в большом и малом, в убеждениях и деяниях, во всем абсолютно. Они следовали за всякого рода индейцами и индейками. Не следовали по пути Абариса. Всякого рода шайтанов. ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Я не знаю, это правда или нет. Но я слышал, что уже даже в Дагестане, на родине имама Шамиля, в стране гор и героев, уже появились такие из молодых ребят, кто ходит по салонам, видели, педикюр, маникюр делать. Субхан Аллах! Вы попытаетесь представить кого-либо из праведных предков, сидящими и точащими этим напильником свои ногти, или чтобы красил волосы в синий цвет, или что-то еще в таком роде. Все это происходит по причине отсутствия акиды, по причине отсутствия правильных убеждений. Сердца их не скитаются и слоняются то тут, то там, без дела, как говорится. Или что заставляет некоторых родителей говорить своим детям, лучше бы ты был наркоманом, чем практиковал ислам. Или лучше бы ты была проституткой, чем практиковала ислам. И что заставляет эту собаку, которая фоткает его из интернета, что заставляет эту собаку наступать двумя ногами на почти грудного ребенка? Что заставило наступить на него? Я уже не говорю о том, что мусульманский ребенок это. Какая разница, чей ребенок? Что заставило эту собаку встать на него двумя ногами? За каким Богом они следуют? Какая религия призывает совершить такое? Все, что совершает человек, это продукт его убеждений. Не иначе. Продукт его убеждений. Субхан Аллах, посмотрите, мусульмане. Посмотрите, люди. Вы же по грудь стоите в воде. А просите напиться у тех, которые вас поют отравой, после которого вам еще хочется, сильнее хочется пить. Аллах говорит в Коране, بسم الله الرحمن الرحيم. Инна арсална нухан иля каумихи ан анзир каумака мин кабли ан яатиихум азабун алим. Поистине мы отправили Нуха к его общине, чтобы он увещевал свою общину до того момента, пока не пришло к ним азабун алим, мучительное наказание. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. И Нух говорит ему, о, моя община, Субхан Аллах, болеет за них душой, говорит, о, моя община, إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Я для вас явный увещеватель, грядет это плохое, то, что вас может постигнуть. Я увещеваю вас, будьте на истине, чтобы не постигло вас это. أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَاتِعُونَ. Увещеваю вас о том и предупреждаю, чтобы вы поклонялись Аллаху, чтоб боялись его и чтоб последовали за мной. В этом случае я гфир лякум мин зунубикум ва юахиркум иля аджалин мусамма. В этом случае он простит вам ваши грехи и оттянет это наказание, оттянет, уберет его, и вы умрете в то время, когда, по идее, вы должны были, и они не постигнут вас это мучение, и вы проживете свою жизнь до конца. Не ускорит Аллах для вас это наказание. Инна аджаля Аллахи иза джаа ля юахар. Поистине, срок, который оставил Аллах, когда он придет, его никто не сможет оттянуть. Ляу кунтум та'ламун, если бы вы знали. Каля Рабби, инни дааутту кауми лайлан ва нахара. Лайлан ва нахара, субхан Аллах. Братья, ночью и днем. Нух призывал свою общину ночью и днем. Ночью и днем. Инни дааутту кауми лайлан ва нахара. И какой же результат? Фалям язидухум дуаи илля фирара. Результат такой, что мой даават не добавил ничего, кроме того, что они убегали от меня. Ва-инни куллама даутухум литагфира лахум. Каждый раз, когда я призываю их, чтобы ты их, я Аллах, простил. Джаалу асабиахум фи аданихим. Они делают свои, ставят свои пальцы в свои уши. Ва-стахшау фи ябахум. Накрываются одеждами. Ва-ассарру упорствуют. Ва-стахбару стикбара. И проявляют высокомерие, гордыню. Сумма инни даутухум джихара. Затем я призывал их прилюдно. В ихних местах, где они собираются. В ихних, на рынках, в ихних местах, где у них общественные деяния происходят. Призывал их там открыто. Сумма инни а'ланту лахум асрарту лахум исрара. Затем еще раз говорит, я явно их призывал и тайно. Явно и тайно призывал их. Субханаллах, насколько Нух болел за свою общину. И так он провел в течение 950 лет, субханаллах. Не жалел себя. Делал то, что Аллах с него требовал, субханаллах. Сумма инни а'ланту лахум асрарту лахум исрара. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Я сказал им, говорит, я Раб, я сказал им, говорит, просите прощения у вашего Господа. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Поистине он является прощающим. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Если вы будете просить у Аллаха прощения, Аллах откроет на вас эти небеса и прольет на вас обильные дожди. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ. И добавит вам имущество. وَبَنِين. И потомство. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. И сделает для вас сады. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. И даст вам реки. Даст вам реки. Широкие реки. Много рек. مَالَكُمْ. Что с вами? مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Почему вы не убеждены в том, что Аллах говорит вам? Почему вы не убеждены в том, что в том, к чему призывает вас посланник Аллаха? Почему вы не боитесь величия Аллаха? Почему вы не боитесь величия Аллаха? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Он же вас создал стадиями. Он же вас создал этими стадиями. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Разве вы не видите, как Аллах создал эти небеса ступенями? وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. И сделал эту луну в небе светом. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. И сделал это солнце светильником, который вас обогревает. وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. И Аллах вывел для вас из земли эти растения. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا. И Аллах вывел вас из этой земли, подобно тому, как выводит растения. ثم يعيدكم فيها. Затем он вернет вас обратно в нее. ويخرجكم إخراجا. И обратно вас вытащит в يوم القيامة. والله جعل لكم الأرض بساطة. Аллах перед вами расстелил эту землю. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Чтобы вы проходили по этой земле по широким дорогам. سبحان الله. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. Нух, обращаясь к Аллаху, говорит, «Робби, Господь мой, поистине они нарушили мои повеления, они не пошли за мной, ваттабава, наоборот, они последовали за теми, чье имущество и дети не прибавят им ничего, кроме как убытка». «Вамакару макрам кубара». И те, которые за ними они последовали, они хитрят очень сильной хитростью. Они все делают для того, чтобы сбить людей с истинной пути. Все делают для того, чтобы люди не очнулись и пребывали в этом гипнотическом трансе. Вакалю, и они говорят эти люди говорят простым этим людям, говорят, вакалю ля тадарунна алиатакум. Вы не оставляйте ваших башков, не оставляйте ваши идолы, не оставляйте ваших певичек, не оставляйте ваших футболистов, не оставляйте ваших не знаю кого еще, индейцев и индеек. Валя Тадарунна Вадда, не оставляйте Вадда, говорит, это имена пяти человек, которые были в свое время праведными людьми. Потом они построили для них статуи и начали поклоняться им. Валя Тадарунна Вадда, валя Суваа, валя Ягуза, валя Аука, валя Насра. Вапад Абаллю Кафира, Они многих сбили, субхан Аллах. «Ва ля тазиду зваллимина илля валяля». И ты не добавляй, Аллах, этим зульмы делаешь ничего, кроме как заблуждений. «Мимма хатиатихим ухлику фаудхилу нара». По причине их ошибок они были утоплены, «фаудхилу нара». И были введены в огонь. «Фалям яджилю лахум мин дуни ллахи ансара». И не найдут они, не нашли, не найдут они никого для них помощниками, кроме Аллаха. И как известно, Аллах им не поможет никогда. «Лакаля Нухун». И сказал Нух: «Робби, ля тадар аля л'арды мин аль-кафирина дайяра». «Робби, не оставь этой земле ни одного кафира, который по ней двигался бы или стоял не двигаясь». Никого не оставь. До чего надо довести, субханаллах, пророка? До чего довести пророка надо, чтобы пророк за них уже этот дуа сделал? «Ля хавла ва ля кувата илля биллях». «Я Роб, иннака интадархум юдыллю ибадака». Если ты их оставишь, они непременно будут заводить в заблуждение твоих рабов. «Ва ля яриду илля фаджиран кафара». И не родят никого, кроме распутника и кафира. Дальше Нух говорит: «Робби, гфирли». «Господь мой, прости меня». «Вали вали дай я моим родителям». «Робби фирли вали вали дайя вали ман дахаля байдия му'минан». И тому, кто вошел в мой дом, будучи верующим. «Вали му'минина вали му'минат». И верующим му'минам, и верующим мужчинам и женщинам. «Вали атазиди валимина илля табара». И ты не добавляй этим залимам ничего, кроме погибели. И все аяты и хадисы, указывающие или говорящие о важности правильных убеждений, важности тавхида, они также указывают на важность знания ширка, куфра и нифака и всего, что противоречит чистым убеждениям, потому что то, что противоречит довольству Всевышнего Аллаха, противоречит чистым убеждениям и противоречит всему тому, что противоречит довольству Аллаха. Необходимо знать этот ширк, необходимо знать куфр и необходимо знать нифак, необходимо знать зло, чтобы избегать от него. Как сказано в хадисе Хузайфы, رضي الله تعالى عنه, كان الناس يسألون رسول الله عن الخير. Люди, имеется в виду сподвижники, رضي الله تعالى عنه, они спрашивали посланника Аллаха о благих деяниях, чтобы практиковать их. وكنت أسأله عن الشر, а я спрашивал его об зле, о зле, махафатан юдрикани, боясь, что это зло меня коснется. Это в хадисе ученые сказали, что является доказательством того, что необходимо знать зло, чтобы избегать его. Из всего, что было сказано, иншаллах, ясно понимается, насколько важен вопрос акиды, насколько важен вопрос акиды, насколько важен вопрос правильных убеждений, насколько важно знать свой тариқат, свой манхадж, назовите как хотите, свою дорогу, насколько важно это знать. И наш тариқат, я скажу, что это что? Не иначе, как следование пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, и его сподвижникам, табиинам и имамам Ахлю Сунна валь Джамаа, таким как Насиру Сунна Мухаммад ибн Идриса аш-Шафиию аль-Кураши, как имам Дарил Хиджра Малик ибн Анас, и как аль-имаму Раббани вас-Сиддиқу Сани Ахмад ибн Хамбаль аш-Шайбани, любовь к которому, как сказали ученые, это признак имана, а отсутствие любви к нему – это признак нифака. И также «Аль-имаму л-а'бам», «Аль-имаму», «Аль-абиду з-захид», «Ат-такию н-накию л-вари'», «Абу Ханифат ан-Нуман», «Рахимахуллаху», «Рахматуллахи аля-л-джамир». Вот за этими имамами мы следуем. За этими имамами мы следуем. Они были аятами Всевышнего Аллаха. Эти имамы были аятами Всевышнего Аллаха, которые ходили по этой земле, распространяя свет Аллаха. Они были аятуллах, они какие-то там непонятные. «Аджабан ли амватин тахья бидикри имун муфус», как сказали ученые. Удивительно, один из ученых сказал такие слова. Удивительно. Удивительно дело тех мертвых, когда мы их вспоминаем, наши сердца оживают, субханаллах. И удивительно дело тех живых, когда их вспоминаешь, сердца умирают, субханаллах. И наши убеждения, я уже повторюсь опять, напрямую связаны с нашими деяниями и нашими речами. Наши деяния и речи, наше поведение напрямую связаны с нашими убеждениями. И поэтому ученые говорят много и пишут много о том, что акида не является каким-либо декоративным набором информации. Нет, это не декор, ничего подобного. Нет, твои убеждения – это твое внутреннее «я». Это твое поведение, и это твой внешний вид. И это твои деяния, это твои речи, твое отношение к тому, что вокруг тебя, и кто вокруг тебя. И это твои убеждения, это в конечном итоге твой рай или огонь джаханнама, валиязу биллах. Кто-то спросит, например, а что, разве до прихода ислама нет или не мусульман? Нету проявления или не было проявления благих нравов? Разве у джахилии, например, у арабов, тех же самых, не было проявления щедрости или проявления смелости и отваги? Или проявление милосердия и так далее. Да, было, никто этого не отрицает. Однако, как велика разница между муахидом, единобожником, который отдает право Аллаха на него. Эти, которые совершают все хорошее, но не отдают право Аллаха. Субханаллах, основное не делают, второстепенные вещи делают. Право Аллаха это в первую очередь. В первую и последнюю очередь право Аллаха. Не совершать ширк, а совершать тавхид. Однако, как велика разница между муахидом и единобожником, который отдает право Всевышнего Аллаха на него, и который подчинился своему Господу, и который любит то, что любит Аллах, и ненавидит то, что ненавидит Аллах, который старается даже думать так, как любит то Аллах, и который содрогается от страха перед Аллахом, от того, что ему в голову пришла такая-то мысль, которую не любит Всевышний Аллах. Субханаллах, пусть ты всю жизнь делай добрые деяния. Но если ты хотя бы раз в жизни не сказал «Астагфируллах» искренне от души и не произнес шахадат, грош цена всем деяниям, которые ты совершил. Как велика разница между муахидом и тем, кто даже если и проявляет хорошие черты характера, но он, у него в силу каких-то обстоятельств очень быстро меняется акида, меняется понятие о добре и зле, меняется убеждение его, нестабильные. Сегодня он видит что-то хорошим, завтра видит его уже плохим. Или наоборот, говорит, что делать. Не мы такие, время такое. Прикрывая свои деяния этими словами. Прикрывая свои плохие деяния этими словами. Индульгируя, выписывая себе индульгенцию, разрешение на грех. Разве это акида? Или проявляя, что называется, двойные стандарты. С сильным он мягок учтив, со слабым он, как фирам в ману Исраиль. Здесь ты правили, а тут что с тобой стало? Религия Всевышнего Аллаха, ислам. Ислам все время связывает убеждения с нравами. Даже посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, был послан Всевышним Аллахом только лишь для того, чтобы довести до совершенства благие нравы, с которыми приходили пророки до него от Аллаха. И как сказал об этом в хадисе, алейхиссалату вассалам, который назвал достоверным шейх аль-Альбани и другие ученые, «Иннама буиту ли утамима макарим аль-Ахляк». Я не был послан ни для чего иного, кроме как довести до совершенства благие нравы. И также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит в хадисе, приводимом имам Ахмада, «Инна ар-раджуля ля юдрику би хусни хулукихи дараджат ас-саими аль-каим». Поистине, какой-то мужчина может достичь степени того, кто днем постился, ночью выстаивал молитвы, тем, что проявляет благие нравы. И также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал, «Акфару маюдхилю насаль джанна». Больше всего в рай людей заводит что? Таква Аллах, ва хуснул хулук. Это богобоязненность и благие нравы. И также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал, «Инна акрабакум минни маджлисан яума кьямати ахсанукум ахляфа». Поистине, самый близкий из вас маджлисом будет сидеть от меня. Самый близкий от меня будет сидеть тот, кто наявлялся наилучшим своими нравами. И еще один хадис, на который я хочу обратить особое внимание. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал, «Акмалю лмуминина иманан ахсанухум ахляфа». Посланник Аллаха здесь связал, сказал «Акмалю л-му'минин». Он не сказал «Акмалю л-му'ахидин», «Акмалю л-муслимин». Другие не применил. Он сказал «Акмалю л-му'минин», указать на иман. Самый полноценный му'мин тот, самый полноценный иман у того, у кого является «Ахсанухум ахляфа», у которого лучшие нравы. Опять же повторюсь, что акида, убеждение, это не просто какой-то набор декоративной информации, которую надо заполнять время за чаем или хинкалом. Акида для того, чтобы по ней работать. Не для того, чтобы обсуждать, например, как он нисходит, как Аллах, субхану та'аля, нисходит на ближнее небо. А для того, чтобы стоять перед ним в это время, которое сказано в хадисе, стоять перед ним в это время и просить его прощения и милости его. И я боюсь, что тот, кто больше всех обсуждает этот вопрос, например, сам не помнит, когда он последний раз стоял ночью перед его Господом и плакал перед ним так, что глаза его высыхали от слез, и тело его обессилило от рыдания за свои ошибки, грехи и промахи, которые он совершал. Не для того, чтобы обсуждать, какой у Аллаха слух. Если у Аллаха барабанные перепонки или нет, как он слышит, это нас не касается. Это не касается тебя, брат. Для того, чтобы говорить, не для этих обсуждений все это нам сообщилось. Не для этого нужна эта акида. А для того, чтобы говорить то, что любит Аллах, и молчать, потому что он слышащий. И не говорить того, что он ненавидит. А не для того, чтобы обсуждать, если у Аллаха, повторюсь, барабанные перепонки или нету, Субханаху ва Та'аля. Аллах говорит в Коране, «Ясалюнака ани л-ахилля, куль хия маваквиту лин-наси валь-хадж». Они тебя спрашивают о том, почему луна выходит, когда в начале месяца бывает она как полумесяц. Почему, в чем секрет, почему она так выходит? Аллах отвечает им, «Куль скажи у Мухаммад». Саллаллаху алейхи, скажи им, хия маваквиту лин-наси валь-хадж. Аллах не ответил им, почему она выходит. Видите, лунный ритм и там. Нет, он не ответил им этим. Он ответил на вопрос тем, для чего эта луна нужна. Не надо обсуждать эту луну, она такая или всякая, там, почему не. Луна, если у нее есть свои ахкамы, которые свои хукмы связаны с этой луной. Появляется луна в такой фазе, надо сделать это. Появляется луна в таком-то месте, значит надо поститься. Появляется луна в таком-то месте, значит надо хадж делать. Валяйся альбирра, Аллах говорит дальше. Валяйся альбирра би антакту лбуюта мин зухуриха. Валякин альбирра мани тапа. И не является благочестием приходить в свои дома. Не со стороны дверей, а со стороны сзади домов. Я не имею в виду, у арабов в джахилии был обычай, что когда они совершали паломничество, они приходили в свои дома, не заходили со стороны дверей, а заходили сзади домов. Это было связано их суевериями. И Аллах говорит, это не является благочестием. Аллах об этом ничего не говорил вам делать это. Благочестием является тот, кто был богобоязнен. Аллах говорит, «Ватуль буюта мин абуабиха». Приходите в ваши дома через их двери. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Некоторые ученые, повторюсь, сказали, что сподвижники спросили этот вопрос, потому что им стало интересно. Почему луна появляется вначале тонкая, потом становится больше и больше, потом происходит обратный процесс? Но Аллах не ответил им об этом, потому что им не принесет пользу это знание, а ответил им тем, что принесет им пользу, и сказал «Куль хия маваквиту лин-наси валь-хадж». Скажи, это временные ориентиры. Луна – это временные ориентиры для хаджа, для Рамадан месяца и так далее, и так далее. И дальше Аллах говорит, «Валейса бирра», как повторюсь, «Лейса бирра би антакту лбуюта мин лугурия». Не является благочестием приходить в ваши дома со стороны, сзади домов. «Валякин альбирра манитапа», однако бир благочестием является то, что благочестием является проявление богобоязненности. «Ватуль буюта мин абвабиха». Вы приходите в ваши дома со стороны дверей. Двери для чего создали вы? Для чего вы там построили двери? Чтобы с другой стороны, чтобы проходить через окна? Субханаллах, об этом Аллах ничего не приказал. «Ваттаку Аллах» и «Бойтесь Аллаха». «Ляаллякум туфлихун». И в этом аяте ученые сказали, что также здесь есть момент такой, что «Ватуль буюта» يعني имеется к какому-либо деянию, когда ты подходишь, к какому-либо, ты хочешь что-то сделать хорошее. Yani, когда ты хочешь что-то сделать, ты подходи к этому делу через его двери. Не надо делать, например, что то же знание, требование знаний. Не надо тут требовать знания по принципу «сам себе режиссер». Нет, ученые поставили дорогу, и ты по этой дороге заходи в эту дверь и получай знания. И точно так же другие деяния. Когда дом строится, например, никто не строит сначала крышу, потом подгоняет стены и в конце закачивает фундамент. Это нереально. Надо строить каждое дело, надо делать так, заходить в это дело с его дверей. Ученые сказали толкование такое. То же самое касается акиды. Для чего ты акиду читаешь? Чтобы сидеть и обсуждать или что-то такое делать? Нет. Акида читается для того, чтобы иман был как железо. Чтобы иман был как твердым. И чтобы делать амал соответственно твоей акиде. И в процессе чтения акиды, иншаллах, у нас есть намерение, иншаллах, есть намерение читать акиду. И в процессе чтения акиды, иншаллах, мы постоянно постараемся связать, найти связь между исламскими убеждениями и исламскими нравами и понятиями. Чтобы мы стали, иншаллах, с помощью Всевышнего Аллаха, с помощью Всевышнего и милостивого Аллаха, воплощением этих убеждений. И валлахи, братья мои, валлахи, сумма валлахи, сумма валлахи, я больше, чем кто бы иной, нуждаюсь в этом. В этом и сам я впервые вас буду брать пользу от этих уроков, иншаллах, рахмен. И поэтому, с дозволения Всевышнего Аллаха, мы начнем с сегодняшнего вечера, я не имею в виду, со следующего вечера, иншаллах, начнем читать Аль-Акида Аль-Васатия, проводить маджлисы, в которых будем читать вероубеждения наших праведных предков, рахматуллах аль-джамия. И за основу наших уроков, наших маджлисов, мы, иншаллах, возьмем книгу Шейху Ислам ибн Таймия, рахимахуллах. И каждый вопрос, который он там задевает, мы постараемся рассмотреть. Я с вами вместе постараемся рассмотреть максимально подробно. Изначально хотел начать читать книгу, которая называется «Лум'ату ль-Итикад» ибн Кудама аль-Макдиси, хамбалитский ученый. Но потом я все-таки решил читать эту книгу, потому что все остальные книги, если сравнить с этой книгой, не тянут на ее уровень. И количество вопросов, которые там задеваются, имеется здесь больше вопросов. И как бы все остальные книги, можно сказать так, что они как бы вокруг этой акиды вращаются, как сказали об этом ученые. И они, шейх Салих говорит, например, или другие машайхи, они говорят, что все книги шейха Ислама Таймии ибн Аль-Кайма являются шахом, объяснением для акиды Аль-Васатия. И точно так же другие книги тоже можно присоединить к этому вопросу, к этой книге. Потом все-таки решил я, повторюсь, читать «Акида Аль-Васатия», потому что все остальные книги, если сравнить с этой книгой, не тянут на его уровень, повторюсь, и ее количество вопросов, которые там задеваются. Но это не значит, что мы не станем читать книги других имамов. Нет, мы будем читать их по ходу дела, как говорится. Будем проводить цитаты из книг имамов, для того, чтобы увидеть, что шейх Ислам ибн Таймия, рахима Аллах Та'аля, не придумал все это от себя и не изобретал пятый или шестой мазхаб. Не изобретал. И я постараюсь приводить как можно больше цитат от имамов, на имамство которых есть у мусульман единогласное решение, иншаллах. Особенно четыре имама, рахматуллах аля-джамия. Также я постараюсь привести как можно больше далилов, как можно больше доказательств. Потому что, как сказал имам Абдур-Рахман Ас-Саади, рахималлах, он сказал, что такое ильм? Аль-ильму ма'рифату ль-масаил ва-далаил. Yani знать мас'аля, правильно иметь о ней представление, и знать далиль, и уметь связать этот далиль с этой мас'алей. Знать вопрос, знать доказательство вопроса, и уметь связать между этим вопросом и доказательством. И также я заострю внимание на том, что постараюсь привести правила, yani qawa'id, правила, которые извлекли ученые Ахлю Сунна валь Джамаа, для того, чтобы мы с вами могли построить нашу акиду правильным образом, основываясь на доказательствах, правилах и правильном представлении вопроса. Иншаллах. И эти доказательства и правила, и правильное представление вопросов, чтобы оно было для братьев как щит, посредством которого братья смогли бы защищаться от всякого рода шубухатов, хузахбалятов или всякого рода ереси. Валлаху мустаан. И как говорил аль-имам аль-Карафи, маликитский ученый, куллю фикхин, он говорил в вопросе фикха, но это касается и любой другой науки. Куллю фикхин гайра мабниин, всякий фикх, который построен не на правилах, фалейса мин аль-фикх фишай. Яни он фикху не касается, это не от фикха вообще. Вот. Поэтому акиды тоже, наша акида построена на далилах, на правилах, на понимании аима, понимании имамов. Иншаллах, что мы постараемся, иншаллах, воплотить. И было бы очень хорошо и правильно, иншаллах, если бы братья взяли бы с собой ручку и тетрадь и записали полезные для себя вещи, и чтобы повторили дома те вопросы, которые мы станем обсуждать, и закрепляли их, и смогли бы распространять дальше это знание. Валлаху мустаан. И в завершении сегодняшней лекции я хочу напомнить себе и вам о том, что надо амал делать теми знаниями, которые мы получаем. Еще раз хочу просто это напомнить. Необходимо нам почаще напоминать друг друга об этом. Необходимо почаще напоминать друг друга о том, что надо делать амаль, работать на пути Аллаха. Делать амал теми аятами, теми хадисами, которые мы читаем, которые мы знаем. Аллах говорит в Коране, Фадаккир, напоминай же, фаинна дзикра танфау ль-муминин, поистине напоминание приносит пользу верующим. И в конце еще слова одного из ученых, хамбалитского ученого Ибн Раджаб аль-Хамбали. Он говорил, фаинна тафаккуха фид-дин вас-суала ани ль-илми иннама юхмаду иза кана лиль-амали ля лиль-мираи валь-джадаль. Поистине, вот это изучение религии и вопрос, какой-то научный вопрос, он бывает похвален только лишь тогда, когда он задается этот вопрос, или когда это изучение проводится с целью того, чтобы совершить амаль. Только в этом случае этот суаль, этот вопрос, или это изучение является похвальным. Но оно не является похвальным тогда, когда оно изучается для споров, для всяких непонятных этих, чтобы утвердить, что я больше знаю, или ты меньше знаешь там. Нет, не для этого. То есть мы должны делать что? Мы должны то, что мы узнаем, иншаллах рахман, битауфик иллях, с разрешения Аллаха, с его помощью должны делать этим самым амаль, иншаллах рахман. И это все, что я хотел сегодня вам сказать, братья мои. Баракаллаху фикум, ва джазакум Аллах хайран, ва субханака Аллаху ва бихамдик. Нашхаду ан ла илляха илля анта, настагфирука ва натубу илайка. Ва саллаллаху ва саллама аля набийна Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ва альхамду лиллахи раббил аламин. Ва ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.